Глава 17. Нас с Луизой уже целый год как с головой захватила любовь к одному конкретному виду спорта – боксу. Ну, не столько к боксу, конечно, сколько к звезде черных ястребов, чемпиону школы по боксу Тайгеру Ривзу, который в числе боксерской команды Black Hawk Fighters представляет школу на соревнованиях между штатами. Финальный бой будет проходить уже сегодня в спортивном комплексе Black Hawk Stadium. Сегодня решающая серия боев, финальной точкой которых станет бой между Ником Льюисом, представляющим школьную команду Техас Айдолс, и Тайгером Ривзом, представляющим нашу школу. На кону стоит пояс чемпиона. Из раздумий меня выводит звонкий голос подруги. «Так ты давай собирайся, Соня! Вся школа гудит с утра! Бой обещает быть зрелищным! Вовсю ставки ставят! Пойду поставлю на нашу звезду!» Луиза покрутилась вокруг меня, радостно щебеча. «Я не верю в свое счастье, Адель. Наш Тай будет драться за звание чемпиона. Он уделает соперника, я уверена, и мы это увидим. Пойду позвоню сеструхе по скайпу, а ты давай собирайся, жду тебя внизу». Луиза взяла телефон и направилась к двери, продолжая болтать, как одержимая. «Как же я его люблю! Он такой классный! Чудо мое!» Вместо того, чтобы начать собираться как сумасшедшая, я присела на кровать и тоже достала простенький бэушный смартфон, который для меня был пределом мечтаний. Луиза, пробивная и веселая хохотушка, к слову, оказалась той еще сплетницей и пронырой. Весь этот сложный год сплотил нас, и, несмотря на многие различия в характерах, нас многое объединяло. Даже то, что, по идее, должно было развести по разные стороны баррикады. Странное дело, но нас очень сильно сплотила неразделенная, абсурдная любовь к звезде школы Тайгеру Ривзу, моему черному ястребу. Хотя он никогда не мог быть моим. Только вот в мыслях я все время называю его именно так. Поводив пальцем по экрану в раздумьях, я открыла его страничку в социальных сетях. Уставилась на главную аватарку профиля, немного темную и не очень разборчивую, с укадывающимися чертами красивого лица. Парень на этом фото был далекой звездой, кумиром, да черт знает чем. Период у меня такой видно. В моем возрасте девчонки влюбляются в ребят постарше, в актеров и певцов, недостижимых и далеких. Нас с Луизой объединила любовь к не менее недосягаемому идеалу, с которым мы были не то чтобы на разных планетах, а, пожалуй, и измерениях. Недостижимый. Идеальный, красивый, равнодушный. Эпитеты можно подбирать до бесконечности. Суть в том, что этот парень был из другой реальности. Моя никогда не унывающая подружка выискивает информацию, как заправский сыщик. И вот я уже знаю многие подробности жизни Тайгера.